В этом-то и есть весь Карлос. У нас оказалось свободное время, и мы записали «Реквием Верди». Дирижировал Аббада, в записи приняли участие Ричарелли, Верет и Гауров. Кроме того, мы дали благотворительный концерт для Миланского дома ветеранов сцены, музыкантов, который был основан Верди. Я исполнил в этом концерте арию Рудольфа из «Луизы Миллер», и вдвоем с Фрэнни мы спели финальный дуэт из «Аиды». Кроме того, я дирижировал отрывком из «Риголетто», который исполняли Катрубас и Лео Нуччи. В июле я спел «Тоску» в итальянском городе Мачерата и посетил могилу Беньямину Джилли в его родном Реконате. После этого мне предстояло записать «Джоконду», но запись почему-то перенесли, и я решил, что смогу немного отдохнуть. Увы, этому не суждено было сбыться. Из Буэнос-Айреса позвонил Пьеро Фаджиони. Он ставил девушку с запада в театре «Колон», и у него заболел тенор. Ну что ж, пришлось совершить маленький прыжок в Аргентину, спеть премьеру, вернуться через Атлантику, чтобы спеть с Катрубас в благотворительном концерте в Монте-Карло. Я обещал принцессе Грейс принять участие в этом концерте. Снова отправиться в Буэнос-Айрес, спеть там еще два спектакля «Девушка с запада», и, наконец, вернуться в Европу, чтобы на несколько дней перевести дыхание. Думаю, на сей раз я особенно заслужил отдых. В первой половине сентября у меня было два дела в Вене: благотворительный концерт, организованный ЮНИСЕФ, и запись «Риголетто» под руководством Джулини с участием Катрубас и Капучили. Но в это же время меня попросили помочь в очередном несчастье. На 9 сентября было назначено концертное исполнение не репертуарной оперы «Меркаданте Клятва», а 7-го заболел тенор. Хотя я никогда не слышал этого произведения и даже не видел его партитуры, я принял вызов, начал усиленно трудиться и спел оперу. Музыка «Клятвы» очень красивая, в стиле дувердиевского бельканто. Мои труды не пропали даром. Партия из «Клятвы» стала одной из ведущих в моем репертуаре. Ликвидировав последствия несчастного случая, я вернулся в Вену для записи «Риголетто». Кое-кто считал, что в некоторых местах «Риголетто», как и ранее в записи «Дон Карлоса», у Джулини слишком медленный темп. Я могу сказать, когда у дирижера тяжелая рука или когда медленный темп является следствием усталости дирижера, тогда темп действительно превращается в свинцовый груз. Но когда такой мастер, как Джулини, берет медленный темп, будучи уверен в правильности своей трактовки, когда он наделяет этот темп необходимой энергией, тогда каждый такт становится столь же ярким и впечатляющим, как и при быстром темпе. И темп вообще вещь весьма относительная. Вспомните баркаролу Ричарда в «Бале Маскараде» или балладу герцога в «Риголетто». Они по метру, ритму и структуре одинаковы, а баркарола, между тем, обычно исполняется гораздо медленнее, чем баллада герцога. Их естественные темпы прекрасны, но можно привести убедительные примеры, когда баркаролу исполняют быстрее, а балладу герцога медленнее, и результат получается замечательный. В значительной степени темп того или иного конкретного отрывка оперы зависит, во-первых, от текста, а во-вторых, от общего темпа сцены или даже целого акта. В самом начале «Риголетто» есть речитатив герцога, который поется под аккомпанемент оркестра, расположенного за кулисами. Джулини не хотел, чтобы этот речитатив исполнялся с точностью метронома. Он просил меня петь фразу «С милой моей незнакомкою пора бы роман привести к желанной развязке», и следующие за этой фразой слова с естественностью речи не растягивает темпа. Таким образом слова подчеркивались, но при этом я не делал особого ударения на начале и середине каждого такта. И Джулини был тысячу раз прав. Оркестр за кулисами автоматически подчеркивает эти доли такта. Если тенор делает те же акценты, текст попросту пропадает, его не слышно. Я с восхищением наблюдал за удивительной работой Джулини со струнными, когда он готовил первую сцену «Риголетто» Джильды. Как увлеченно он добивался красивого звука, небольших акцентов, тончайших штрихов. Тут ему пригодился прежний опыт игры на альте. Есть множество мельчайших деталей, которое нужно учесть, работая с ходовым оперным репертуаром. Научиться всему этому можно только у настоящих мастеров.